«Не хочешь говорить?» Джиниэлла и Сунмин зависли в воздухе, во еще все не исчезнувшем пространстве. Королева вампиров протянула язык и слизнула кровь со щеки Сунмина. «Ты же подумал, что сможешь выиграть?» В ее взгляде появился блеск, а парень поморщился. «Ты думал, что выиграешь? Думал, что тебе по силам справиться со мной? Подумал, что сможешь убить меня в полнолуние? Так ведь? И не говори, что нет. Думаешь, ложь что-то изменит?» Магия Джиниэллы окутала тело Сунмина, а отпор ей давала защита, созданная королевой фей. Сунмин заскрипел зубами и усилил защиту. «Не ответишь?» Вместе с этими словами она пробила его защиту. «Агрх!» Изо рта Сунмина хлынула кровь. Магия, пробив живот, повредила внутренние органы. «Ты же думал об этом? Думал, что победишь меня? Ну же, скажи это. Я и так все знаю. Я хотела, чтобы ты так подумал. Я все это подстроила. Не нужно стыдиться, это было логично. Если бы не ты попался, так кто-нибудь другой. Начав сражаться со мной, кто угодно бы так подумал. У каждого бы появилась надежда, что он справится. Мне это очень нравится». Джиниэлла рассмеялась. «Мне нравится помахать перед носом надеждой, а затем забрать ее. Нравится, когда человек не может ухватиться за нее. Мне нравится, когда люди думают, что на все способны. И ты сейчас выглядишь именно так, как мне нравится больше всего. Может, мне стоило потянуть еще немного, тогда бы эмоции на твоем лице отразились еще более явно. Но уже ничего не поделаешь. Слишком поздно». Она вытащила кол из магии, которым пробила тело парня. «Ну как?» Она посмотрела на побледневшего Сунмина. «Ты в отчаянии?» Глава 391, захват 9. Сунмин не мог ничего ответить на вопрос, ощутил ли он отчаяние. Он правда думал, что справится. Думал, что одержит победу. Думал, что если продолжит в том же духе, то разрушит магическую силу Джиниэллы, а может быть и вовсе уничтожит ее. Его затмила гордость. Ее раны быстро восстанавливались. Разорванные органы, тело, кожа, кости, все приходило в норму. Джиниэлла с наслаждением наблюдала за происходящим. Своим длинным пальцем она ткнула Сунмина в живот. «Этого мало?» Она рассмеялась. «Чего мало?» «Спросишь ты». Она схватила Сунмина за плечо и с силой сжала его. Нежные до этого прикосновения обернулись страшной болью, и его плечо начало ломаться. «Ты и сейчас на что-то надеешься?» «На самом деле, я была бы этому рада. В таком случае я бы увидела твое настоящее отчаяние», Джиниэлла просияла. «Да, мы не можем закончить вот так просто. С королевой духов все прошло даже слишком легко. Попробуй еще». Джиниэлла отпустила плечо Сунмина, как бы доказывая, что она наслаждается, играя в эту игру. Из ее тела полилась настолько сильная магия, какой Сунмин раньше не видел. Его раздробленное плечо восстановилось, и он снова зашевелил руками, но в этот раз они были пусты. «Силгирус наверняка об этом узнает», — подумал Сунмин. «А ведь она так старалась, делая это копье. Ты как?» — спросили Хаджу и Руби. Сунмин полностью восстановился и размялся, а затем горько улыбнулся и ответил Джиниэлле. «Конечно, все не может вот так закончиться. Он и правда обрел надежду. Подумал, что сможет одержать над ней верх. И да, он был совершенно раздавлен, когда эта надежда исчезла. Пускай и на мгновение, но он был лучше нее, хотя лишь потому, что она ему позволила. Это логично», — подумал он. «Монстр, проживший несколько сотен лет, не может быть слабым. Насколько бы хорошо он ни подготовился, на самом деле он не мог с ней справиться. До этого он просто находился в течении судьбы, и она ему помогала, но теперь все иначе. Он собрал в руке силу нелюдя и создал копье. Раз уж настоящего нет, то придется использовать это. Хотя надежду у него и отняли, но он еще не отчаялся. Он просто оказался немного слабее, чем думала Джиниэлла, а теперь настало время показать себя с более сильной стороны». Сунмин поднялся в воздух и выпрямился. Джиниэлла посмотрела на него и улыбнулась. Она ощутила приятное предвкушение и сглотнула. Джиниэлла сможет еще немного повеселиться. Она любила, когда противник пытается казаться сильным и на последнем издыхании отчаянно борется за победу. Ведь когда человек чувствует скорую гибель, он выкладывается на все 100%. Пускай Джиниэлла и потеряла возможность видеть будущее, но она все еще могла его представить. И веселее всего будет увидеть, как ты отчаешься. Она прожила несколько сотен лет, и за это время успела ощутить немало разочарований. Ты должен понять, что ты не победишь, и впасть из-за этого в отчаяние. Джиниэлла надавила на быстро колотящееся сердце. Горло пересохло. Она впервые за долго время ощущала настоящее желание. Ей по-настоящему захотелось есть и пить. Клыки начали зудеть. До сих пор она много терпела. У нее было несколько шансов просто убить Суньмина, но она этого не сделала. И причина тому – ее желание дождаться того момента, когда он станет сильнее. Это время пришло, и нужда терпеть пропала. Джиниэлла рванула вперед. Ее магия окутала тело, и она полетела на противника, словно метеор. Суньмин задумался о том, что же ему стоит предпринять, ведь Джиниэлла уже знала бреши созданного им пространства. Но это не значит, что все, что он будет тут делать, окажется бесполезным. Суньмин посмотрел на летящую на него Джиниэллу и замахнулся копьем. Оно попало в искаженное пространство позади него, и Суньмин раскрыл погоню с намерением убить, направив ее на Джиниэллу. Ее магия раскрылась еще больше, и техника рассыпалась еще до того, как успела столкнуться с ней. Так и было запланировано. В тот момент, пока Джиниэлла отвлеклась на эту атаку, он запустил в нее скрывавшееся за спиной копье. Во все стороны полетели фиолетовые молнии, и магия вокруг королевы вампиров рассыпалась. Она быстро протянула руку вперед и приготовилась уцепиться в горло Суньмина, но прежде чем она успела это сделать, его копье столкнулось с ее рукой. Ладонь распалась, но вместе с этим Суньмина откинула назад. Ее сила проникла в его тело, и оно все сжалось. Он выдержал. Сжав копье двумя руками, он остановил приближение Джиниэллы, атаковав ее, и из-за удара ее тело разделилось надвое. Она упала в туман, и Суньмин быстро оказался рядом. Когда Джиниэлла почти восстановилась, он выпустил копье и ударил ее еще раз, но она успела схватить его кулак и вырвать руку. Однако Суньмин не закричал и просто немного отступил назад. Такого типа раны на нем быстро заживали. Вокруг Джиниэллы снова появились молнии. «Еще!» – прошептала она, едва шевеля губами. Окутывающая ее красная магия разорвала молнии. Суньмин за это время восстановил вторую руку и создал копье, но пробить ее тело у него не вышло. Магия разбила его оружие. «Еще!» – уже громче повторила Джиниэлла. Сила нелюдя и нейгун сжались. Две эти совершенно разные энергии образовали новое копье. Суньмин вложил в него максимум силы и направил в Джиниэллу. Та громко рассмеялась и сама помчалась по направлению к копью. Она разломила его на две части и оказалась совсем близко к Суньмину. «Еще, не беспокойся, не бойся», — повторял сам себе Суньмин, создавая новое копье. В этот раз оно было наполнено силой нелюдя и молниями. «Мой противник – монстр, но я тоже монстр», сознание отдалялось, а головная боль начала возвращаться. Если он хочет победить, то нужно освободить сознание и вернуть его под свой контроль. Джиниэлла стала еще ближе. За ее спиной раскрылась магия, которая приняла форму больших, кроваво-красных крыльев. Свет стал ближе, волна из насыщенной магии столкнулась с молниями, наполнив все пространство. «Еще!» Суньмин взмахнул копьем и увидел, как конец копья начал разрушаться. «Держись!» – прокричал Хаджу, придав силы нелюдя. Джиниэлла узнала старую силу и засмеялась. «Что собираешься делать, если останешься один?» – спросила она, наклонив голову. Молнии исчезли, и волна из магии начала опускаться на Суньмина. Благословение королевы феи засветилось еще ярче, окутав его тело со всех сторон. Он стиснул зубы и применил защиту. Джиниэлла становилась все ближе и ближе. Она рассмеялась и выставила вперед руки. Рассредоточенная по всему пространству магия собралась в ее ладонях, став небольшой сферой. Ха-ха-ха. Она злобно рассмеялась и направила в Суньмина сферу, которая в движении начала увеличиваться, пока не заняла большую часть пространства. Суньмин, побледнев, поднял на нее взгляд. «Еще», – прошептала Джиниэлла. У Суньмина, которому предстояло дать отпор этой магии, мало того, что была другая направленность, то есть он не использовал магию, так он еще и имел ограничения. Суньмин заскрипел зубами, крепко сжал копье и побежал вперед. Он раскрыл бесконечность копья девяти небес и применил все техники от первой до восьмой. Тоже коснулось и кровавой техники, и техники разворота. Но для Джиниэллы они не стали помехой, и она быстро всех их разрушила. Должен ли он задействовать бесконечность, а переворот, а смежные техники с техникой разворота? Было слишком поздно. Созданное им пространство треснуло и рухнуло. Они вернулись под темное небо, и над их головами снова появилась полная луна. Прямо под ней стояла Джиниэлла и смотрела вверх, а глаза ее наполнились кровью. «Я опоздал», — Суньмин признал свою оплошность. Головная боль усилилась. Он был ослеплен из-за надвигающейся опасности и слишком поздно понял, что действительно происходит. В итоге он не смог вовремя раскрыть бесконечности, Джиниэлла напала на него. Ци Суньмина было мало, чтобы дать отпор. Что бы он ни делал, все заканчивалось неудачей. Если бы не защита ослы, я был бы в настоящей опасности. Суньмин встретился взглядом с обеспокоенной королевой фей. Чтобы немного успокоить ее, он улыбнулся, хотя давалось это с трудом. Он возлагал большие надежды на очищенный разум, но на данный момент это не дало никаких результатов. Сбежать он не мог. Даже если бы он решился на побег, то монстр вроде Джиниэллы не отпустил бы его. Поддержка ослы, тут и думать нечего. Они обсудили это еще до появления Джиниэллы. В сражении осла не шла ни в какое сравнение с королевой вампиров. Она могла защитить Суньмина, создавая разного рода блокировки, но в атаке ничем помочь не могла. А что если с помощью сил ослы закрыть Джиниэллу в лесу? У такого способа тоже имеются свои ограничения. Осла сможет закрыть ее здесь максимум на 30 лет, то есть, по прошествии этого времени, а то и раньше, она снова окажется на свободе. Хотя она и не сможет выбраться сама, на помощь ей могут прийти другие монстры. Если он сейчас сбежит, оставив Джиниэллу здесь, то спустя 30 лет все может стать еще хуже. И, возможно, тогда осла уже не поможет. В таком случае, у тебя остался всего один выход. Как думаешь, сработает? Спросил Хаджу. Зависший в воздухе Суньмин проверил внутренности. Никаких повреждений не было. Все органы восстановились, а защита ослы обновилась. Как повезет. Но шансы на выигрыш не так уж и высоки. Он поглотил Айни и забрал ее черное сердце. Так что единственный возможный способ сейчас – задействовать это сердце. Суньмин и до этого несколько раз благодаря ему оставался в живых. Я могу это сделать. Если не делать то, в чем он не уверен, то можно понадеяться на победу. Глава 392. Захват X. Повалившийся на землю король копий кое-как поднялся. Ноги подкашивались и дрожали, а живот сводило от жуткого предчувствия. Сколько бы он ни пытался сглатывать кровь, она продолжала подступать к горлу. Из-за сломанного ребра стоять на ногах было тяжело. Он почти что не шевелил левой рукой, а большая ее часть была в порезах от когтей. Проблема заключалась не в самих ранах, а в яде. Король копий опустил на руку взгляд и цокнул языком. Покрывший порезы яд бурлил на поверхности его кожи и постепенно поднимался вверх по руке. Тереза может его очистить, но сейчас не время для этого. Вдалеке на ноги встал Джувон. Сколько уже раз король копий всадил в его тело копье, а все без толку. Он пробивал и его сердце, и голову, но он поднимался на ноги, будто ничего не произошло. Король копий рассмеялся и посмотрел на левую руку. Он больше не мог держать ею оружие. Если он ничего с ней не сделает, то яд продолжит распространяться по всему телу. Следующим пунктом заряжения станет плечо. Он ощущал жуткую боль. Конечно, она не шла ни в какое сравнение с тем, что он испытал на горе Муши, но все же ему не давало покоя осознание того, что яд может распространиться по всему телу. Король копий схватился за левую руку и сломал ее прямо у плеча, при этом он сразу же остановил кровь. От внезапного поступка голова готова была взорваться от боли, но он мог это вытерпеть. Он не собирался сейчас сбегать и искать Терезу, чтобы та избавила его от яда. В целом сбегать в этом бою нельзя. Он во что бы то ни стало собирался продвигаться вперед. Король копий считал Джувона самым сильным противником из тех, с кем ему приходилось сражаться. 10 лет назад он был сильнее Мусина. Король копий оскалился и рассмеялся. Джувон тоже рассмеялся, смотря в сторону противника, который сам оторвал себе руку. После смерти Ховона он всегда испытывал хандру и скуку, но нынешний бой заставил его забыть об этом. Король копий признавал Джувона, а Джувон признавал его. «Ты настолько хорош, что будет жаль убивать тебя», – пробормотал оборотень, смеясь, а затем прищурился. «Джиниэлла сказала привести тебя живым, но достаточно лишь того, чтобы ты дышал. Так зачем тогда яд использовать? Твое оружие, копье, а мое – яд. Ты имеешь что-то против?» – с насмешкой спросил он в ответ. «Если бы король копий тоже использовал яд, то Джувон бы не возражал. Нужно использовать все доступные средства. Они же не мальчишки с улицы, которые решили подраться на палках. Сейчас они сражались насмерть. Нет, ничего», король копий рассмеялся в ответ, крепко сжимая копье оставшейся одной рукой. Из-за того, что он внезапно лишился руки, он потерял баланс, и ему пришлось несколько раз взмахнуть копьем для тренировки. Джу Вон не стал первым подходить к королю копии и не торопился закончить бой. Он наслаждался происходящим, хотя он все же понимал, что бой скоро закончится. Король копий – выдающийся противник, но даже при этом победителем в этом бою станет он, Джу Вон. Так посчитал бы каждый. Потерявший левую руку король копий уже вымотался, а оборотень был все так же бодр. Он немного подустал, но не более. Джу Вон даже чувствовал сожаление относительно того, что его противник всего лишь слабый человек. Будь он нелюдем, то он бы смог насладиться боем чуть дольше. Король копий не думал о проигрыше. Он лучше всех знал, что его тело находится не в плохом состоянии, и что из-за оторванной руки он не сможет использовать копье обеими руками. Его голова ужасно кружилась из-за бьющей в нее крови, а кости в некоторых местах были переломаны, из-за чего движение оказалось затруднено. Но он никак не связывал все это с поражением. Он все еще может драться. Пускай он и испытывает боль, он не чувствует ни страх, ни отчаяние. Единственное, что он ощущает, веселье от продолжающегося боя. Король копий поднял ногу и ступил вперед. Он использовал все техники, которые только знал и тренировал на протяжении всей жизни. Пускай он и слабее противника, но все же его знания сделали возможным их бой. Если бы Джу Вон был обычным смертным человеком, то бой уже бы давно закончился победой короля копий. «Этого мало», – пробормотал король копий, прикусывая губу. «Для того, чтобы справиться с Джу Воном, ему мало тех техник, которые он разучил за всю жизнь». Король копий крепко схватил оружие правой рукой. Только вперед, на его побледневшем лице появилась улыбка. 10 лет назад Мусин и Ян Ильчон находились для него на столь высоком уровне, что он не смог бы даже вмешаться. Ильчон, который мог победить Мусина, использовал технику, на которую у короля копий ушла целая вечность, но в итоге ему открылся совершенно другой мир. Король копий хотел прикоснуться к этому миру. Теперь последние 10 лет ему показались бесполезными. Он не стал значительно сильнее и не добился новых высот. Черный дракон говорил ему не гнаться за журавлями в небе, ни к чему хорошему это не приведет, а если не повезет, то он и вовсе может получить травмы на всю оставшуюся жизнь. Так и случилось. Вероятно, он знал, что это произойдет, но все же пытался делать то, что ему заведомо не по силам. Копье в его руках было тяжелым, а конец стал вопросом времени. Недалеко от них раздался взрыв. Этот звук означал, что Джиниэлла начала бой. Джу Вон не мог вмешиваться в ее сражение, но все же ему хотелось посмотреть на этот бой до того, как он кончится. Оборотень начал приближаться. У короля копий затуманился разум, а в уголках глаз стояла кровь, которую он не протирал. Он теперь не ощущал надобности в том, чтобы видеть что-то своими глазами. У него раскрылись чувства. Он ощутил, как ветер касается его кожи, а затем кончика носа. Его копье обновилось и от него пахло металлом и маслом. Оно было тяжелым. Копье, к которому он уже привык, ощущалось совсем иначе. «Ты всегда был таким тяжелым», — король копий стал самим копьем. Он уже и забыл, почему вообще схватился за оружие. Хотя это и не важно. Важно, что он продолжает идти. Рано или поздно он добьется того, что хочет. Главное — не останавливаться. «Ты же думал, что выиграл». Король копий привык к сражениям. Человеческое тело было не таким прочным, как у монстра. Он не мог лишиться головы, вырвать сердце, а затем просто восстановиться. Джу Вон мог возвращаться к жизни за счет своего тела, и король копий понимал это. Его противник даже почти что не защищался. Если он не мог легко уклониться от атаки, то просто принимал ее. Он привык к охоте на людей. Его способы не подошли бы для охоты на нелюдей, но вот для людей они идеальны. Джу Вон знал, что нанесенные королем копии удары не станут для него смертельными. Неважно, насколько сильный и быстрый его противник, он просто восстановится. Его копье не способно убить Джу Вона. Они уже и так потратили много времени. Король копии успел за это время вымотаться и отрезать себе руку. Джу Вон точно станет победителем. Другого итога нет. Этот придурок признал меня в качестве противника и пришел убить меня. Король копий тоже не останавливался и шел, выставив вперед острие. Он не был уверен в своей победе. Если повезет, то все получится, если нет, то нет. Он не сожалел, ведь он приложил все усилия. Губы короля копий задрожали, и он улыбнулся. Как далеко он сможет зайти? Куда я вообще иду? А есть ли в этом смысл? Он оттолкнулся от земли, будто раскрыл крылья, и летел к Джу Вону на всех парусах. Окружающий его пейзаж начал искажаться. Король копий желал всего одного. Копье в руке было тяжелым, но в какой-то момент вес исчез. На мгновение он даже засомневался в том, что держит в своих руках. Это точно копье? Ну, на самом деле ответ очевиден. Король копий, сжимая оружие в единственной руке, точно не знал, что же он держит, но надеялся, что это копье. Он замахнулся им и разрезал то, что находилось впереди. Джу Вон не стал избегать атаки. Он был уверен в победе и снова почувствовал, как скука и апатия возвращаются. Скопив в кулаках силу, он сломал копье. Ветер затих. Король копий опустил взгляд на свое тело. У него все еще была правая рука. Джу Вон разрезал верхнюю часть его тела, а он даже не почувствовал никакой боли. Ноги ослабли, и он упал на месте. Он все еще смотрел на правую руку, вытянутую вперед. Король копий видел тот же путь, по которому шел до этого. Его окровавленные губы растянулись в улыбке. «Видел?» – подумал он. Задавать вопрос вслух нужды не было. Он смотрел на конец копья и на появившийся новый путь. Король копий справился и избавил Джу Вона от верхней части тела. «Сволочь!» Джу Вон пошатнулся и упал назад. Он больше не восстанавливался. Король копий, достигший превосходства, смог нанести смертельную рану его душе, а не телу. Он поднял взгляд и рассмеялся. Нужно было уклоняться, придурок. Король копий почувствовал удовлетворение и закрыл глаза. Они находились в одинаковом состоянии, и все же Джу Вон умер первым. Это заставило короля копий испытать радость. Да, в этом бою победил не монстр, а человек. И все же это было неплохо. Король копий подумал так не о прожитой жизни, а о только что прошедшем бое. Он довольно улыбнулся. В прошлый раз он пытался провернуть то же самое, но у него ничего не вышло, и он просто закашлялся кровью, но в этот раз он закончил все как положено. Если бы только он не лишился ног, если бы только черный дракон видел его сейчас, лишь об этом он слегка сожалел. В итоге это не я пытался забраться высоко, а ты. Король копий по-настоящему повеселился. Сейчас он испытывал настоящее удовлетворение. Жаль только, что он так и не смог отомстить Мусину и не увидит концовки боя призрачного копьеносца. И все же у него не осталось крупных сожалений, иначе быть и не могло. Он снова посмотрел на остаток копья, разбитого Джу Вона и другой путь, благодаря которому ему удалось совершить задуманное. Он чувствовал, как его сознание отдаляется. В этот момент он и осознал, насколько мал этот мир, насколько все они жалкие, и насколько жалким был он сам. Настоящий ад. Король копий закрыл глаза и улыбнулся. Он увидел перед собой место, где обитают настоящие монстры, ставшие больше, чем просто людьми. И я иду туда. До последнего он не выпускал копья из рук. Он потянулся ко входу в другой путь. Тот оказался длинным и широким, отчего королю копий снова показалось, что сам он невероятно мал. Но это не важно. Король копий закинул копье на плечо и зашагал по дороге. Он не останавливался ни на секунду, только вперед. Глава 393, захват 11. Шансы на победу были, и даже равнялись не нулю. Да, вероятность невелика, но все же она есть. Сун Мин, впрочем, надеждами преисполнен не был, скорее наоборот, осознавая, что шансов практически нет, он относился к происходящему спокойно. К счастью, он уже привык к подобному раскладу. Сейчас он мог совершать атаки, которые до этого не представлялись для него возможным. Он был настолько быстр, что невооруженным глазом невозможно было заметить его атаку. Двигался он, можно сказать, по инерции. Он предпочитал не уклоняться от атаки, а идти напролом. Если такой возможности не было, он пытался ее найти. Техника разворота и черный гром слились воедино. При этом он не просто мчался вперед, а совершал прыжки в пространстве. Джиниэлла, в свою очередь, не торопилась предпринимать каких-либо ответных действий. В конце концов, ночь длина. Чен и Кун мертвы. Логичный, ведь она сама отправила их на верную смерть. Она даже не допускала вероятности того, что они победят. Эти близнецы служили ей верой и правдой в течение нескольких сотен лет, но она даже не чувствовала сожаления из-за их смерти. Разумеется, то, что сейчас использовал Сун Мин, уже нельзя назвать просто ци. Все пространство вокруг наполнилось его яростью и желанием убить Джиниэллу. Королева вампиров усмехнулась. Исходящая от нее магическая сила собралась в одном месте. Продолжающиеся одна за одной атаки сотрясли пруд. Осла, нахмурившись, лица наблюдала за происходящим. Сун Мин хорошо справлялся. Он использовал все средства, какие-то только мог. Когда он поглотил сердце Айне, это дало ему несколько новых возможностей для его тела. На самом деле, их бой с Джиниэллой продолжается только благодаря тому, что он насильно заставил себя стать сильнее. В противном случае он бы безоговорочно проиграл, но этого мало, и Осла прекрасно это понимала. В отличие от Сунмина, который всего себя выдавал в бою, у Джиниэллы был запас силы и свободы действий. Тем не менее, он хорошо справлялся. В этом мире существовало не так уж много существ, которые смогли бы дать отпор королеве вампиров в полнолуние. Просто выживать мало. Хаджу не просто раздавал советы, его сила нелюдя безостановочно поднималась, защищая Сунмина от смертельных атак Джиниэллы. Кроме него, Осла тоже продолжала поддерживать защиту. «Слишком рано для твоего коронного хода, не знаю». Проблема заключалась в том, что Сунмин сам не был уверен. Если он раскроет бесконечность, то сможет ли он убить Джиниэллу? До этого он использовал бесконечность дважды, но в обоих случаях ему не удалось уничтожить противника с первого раза. А Джиниэлла гораздо сильнее повелителя крови и королевы духов. Поэтому-то он и не был уверен. Сунмин отлетел назад. Он собирался побежать на Джиниэллу с новыми силами, выполнив на ходу несколько переворотов и перемещений, но, когда он только собрался сделать это, ее рука уже лежала на его груди. Защита, созданная королевой фей, столкнулась с магией Джиниэллы. Ее магическая сила растворилась, но королева вампиров будто была к этому готова и моментально раскрыла следующую атаку, которая пробила защиту Сунмина. Ее сила тут же проникла в тело парня и поразила внутренности. «Держись!» – прокричал Хаджу. Сунмин хватался за покидающее его сознание. «А-а!» – закричал он, поднимая силы. Его откинуло назад, а в его тело насильно поступала ее сила. Сунмин топнул по земле. Он заставлял себя двигаться, несмотря на то, что тело пробивало страшная боль. Сунмин стиснул зубы и сжал кулаки. В этот момент тело взорвалось, а кости потрескались. Находившаяся с ним огромная сила нелюдя никуда не делась и уничтожила магию королевы вампиров. «Для тебя это, должно быть, перебор», — усмехнулась Джиниэлла. В полнолуние она могла использовать магию в неограниченных количествах. В их бою Джиниэлла занимала место непревзойденного силача. Сунмин скорее выполнял роль боксерской груши, с которой она могла потренироваться. «Этого недостаточно, думаешь, что сможешь продержаться еще?» — спросила Джиниэлла спокойно, даже не думая о победе. Сунмин тяжело перевел дыхание. Он в любом случае собирался найти способ ее победить. Превратившаяся в лохмотья рука восстановилась, и Сунмин обхватил копье. «Не рассчитывай только на оружие», — выкрикнул Хаджу. «Знаю», — Сунмин с силой оттолкнулся от земли. Он использовал технику разворота и кровавую технику, а благодаря защите Ослы не умер. В нем начала вращаться сила нелюдя. «Что еще ты собираешься мне показать?» Джиниэлла наслаждалась происходящим. «Как долго ты собираешься экономить силы?» — с насмешкой задала она вопрос. На самом деле, она уже знала, что он собирается сделать. Пока что он не применил ту самую технику, которая убила повелителя крови. «Следует надавить на тебя сильнее». Магия снова начала подниматься, и пространство загорелось красным цветом. Осла расправила крылья. Пускай она и не могла помочь Сунмину в бою, зато с защитой справлялась отлично. Свет от ее крыльев разлетелся по сторонам, начав давать отпор магии и оттеснять силы Джиниэллы. Та звонко рассмеялась. «Ты ему ничем не поможешь». Оттесненная магия взорвалась, а следом за ней и пространство. Свет Ослы оказался подавлен и уничтожен красной силой. Все, что она могла сделать, — дать Сунмину время. Он снова почувствовал головную боль. В его глазах отражалась красная магия. Куда же бить? Сунмин начал вращать копье. Нельзя останавливаться ни на секунду. Он пошатнулся и изменил форму оружия, раскрыв бесконечность копья девяти небес. Разорвав магию, он помчался вперед. Следом он применил походку техники разворота, затем начал раскрывать все свои техники одну за другой, итогом чего стал взрыв силы нелюдя. Она разлетелась по сторонам и осела. Сунмин поднялся вверх. Каждое движение отдавалось в нем вибрацией силы нелюдя. Ветер и гром. С каждым шагом создание отдалялось все больше, не поспевая за скоростью перемещения тела. А, может, наоборот, Сунмин чувствовал, как его тело стало одной длинной молнией. «Я впервые вижу». Прежде чем Джиниэлла успела закончить предложение, Сунмин, ставший молнией, промчался рядом с ней. Как только это произошло, тело Джиниэллы покрылось кровью и ее подняло в воздух. Молния заискрилась и изменила направление. Магическая сила покрывала тело Джиниэллы. От столкновения сил ее защита треснула. «Почему он делает это сейчас?» — подумала она, поднимаясь в воздух. Я вынудила его использовать эту технику. Он наверняка хотел закончить атаку этой способностью, оставляя ее на потом, но Джиниэлла заставила его применить ее сейчас. Сун Мин продолжал проноситься мимо нее, сильно раня, но она все так же быстро восстанавливалась. Парень сжал копье трясущейся рукой, замахнулся им и разбил голову Джиниэллы, округлившей в удивлении глаза. Она лишилась головы и начала падать. Сейчас мысли вращались в голове с огромной скоростью. Ему хотелось сделать все идеальнее и эффективнее, но времени не было. Тело Джиниэллы восстанавливалось. «Я быстрее». Он раскрыл бесконечность. Взрыв света разогнал тьму. Ни сила нелюдя, ни Нигун не взрывались. Сун Мин опустил дрожащий взгляд. «Я совершенно точно был быстрее». «Играешь с огнем», усмехнулась Джиниэлла. Высоко поднятая рука упала вниз. Копье в его руке рассыпалось. Сун Мин, пошатываясь, отступил назад. Из обеих рук хлынула кровь. Что происходит? Сун Мин больше ничего не понимал. Раскрыв ветер и гром, он двигался быстрее Джиниэллы. Он снес ей голову, тем самым не позволив ей думать. Сун Мин раскрыл бесконечность быстрее, чем она восстановилась. Он целился прямо ей в грудь, но он не пробил ее тело до конца, и она просто исчезла. Сун Мин чувствовал, как меняется ее направление. Его стошнило кровью, и он подумал: «Нет, я не ожидал такого». «Она исчезла, не понимаешь?» — спросила Джиниэлла, смеясь, и посмотрела на восстанавливающиеся руки Сун Мина. «Я знаю, что твое копье опасно. Думаешь, я настолько самоуверенна, что не буду защищаться? Ради того, чтобы показать Джиниэлле способности призрачного копьеносца, повелителю крови пришлось пожертвовать жизнью. Благодаря этому она узнала, насколько опасными могут быть атаки Сун Мина, так что она была осторожна. Она никогда не забывала, что в один прекрасный момент он раскроет действительно опасную технику». «Ничего особенного», — Сун Мин заскрипел зубами. Он продолжал двигаться, не прекращая бесконечность. «Это еще не конец». Когда он собрался помчаться в очередной раз вперед, появившиеся из земли магические клинки ударили его по коленям. Он потерял равновесие и упал. «Я могу это сделать, просто не делаю». Ситуация совсем не изменилась. У нее есть цель, ради которой она не избегала его ударов. Королева вампиров могла спокойно остановить его, но не делала этого. Она копила в нем надежду, чтобы однажды спросить, не разочаровался ли он. «Ну что?» — Джиниэлла спустилась вниз, оказавшись перед упавшим на колени Сун Мином. Он понимал, о чем она говорит. Нет, он уже давно понял ее намерение, в тот момент, когда не смог пробить ее тело. Хотя тогда он и задумался, почему так происходит. На самом деле, он знал. В тот момент Джиниэлла изменила скорость не для того, чтобы избежать бесконечности, а чтобы пройти сквозь нее. «Ты разочарован?» Хаджу не мог ничего сказать. Он даже и предполагать не мог, удастся ли Сун Мину выбраться из этой передряги или нет. Разница в их силах была слишком велика. «Если продолжу беречь тебя, то это будет уже слишком», — пробормотала она и протянула ладонь. «А-а-а!» — закричал Сун Мин и взмахнул рукой. «Я же сказала, что больше не буду поддаваться». Из запястья потекла кровь. Сун Мин, пошатываясь, попятился назад, но Джиниэлла последовала за ним. Она ухватила его за плечи нежными пальцами, начав сжимать их. Ей ничего не мешало. Его шаги начали спутываться, и в итоге он упал назад. Джиниэлла опустила на него взгляд. Больше она не сдерживалась и широко улыбалась. Она не могла не улыбаться. Увидев лицо Сун Мина, ее тело пробило дрожь. Ах, как же мило он выглядел. На его лице отражался страх. Он понял, что ему не победить, и на него нахлынуло отчаяние. Джиниэлла прикусила нижнюю губу, и из нее пошла кровь. Отлично. Она опустилась ниже, а Сун Мин, увидев ее красные глаза совсем близко, вздрогнул и сглотнул. Он замахнулся, чтобы дать ей отпор, но она ловко остановила его. Джиниэлла взглянула на его руки, которые когда-то успели восстановиться, и рассмеялась. «Я же говорила, теперь я не намерена прощать тебя, так что говори». Она опустила голову ниже и приблизилась к нему. «Я пугаю тебя, да? Ты чувствуешь себя беспомощно передо мной? Что собираешься делать дальше? А что сделать мне? Какую боль принести тебе? Подумай об этом. Понимаю, тебе, должно быть, сложно, но я не стану дарить тебе напрасные страдания. Боль, которую ты почувствуешь, будет конкретной. Или ты хочешь сказать, что ты привык к боли?» — пропела она. «Если ты действительно так думаешь, то ты слишком самоуверен. К боли невозможно привыкнуть, можно просто терпеть. Но не переживай, Ты и сам скоро это поймешь. К счастью, у нас еще вся ночь впереди». С этими словами она воткнула палец в левый глаз Сунмина. Глава 394. Отчаяние и... Он привык к головной боли. Привык. По крайней мере, он так думал. Сознание, конечно, периодами мутнело, но он никогда не умирал от боли. Никогда, до сегодняшнего дня. Жизнь Сунмина отнюдь непроста. У него всегда были враги, он жил в постоянном сражении, но никогда не одерживал легких побед. Если задуматься, то все его противники действительно намеревались убить его. Тем не менее, он не умер. Сунмин каждый раз находил выход из ситуации. К тому же, сила судьбы помогала ему оставаться в живых. Продолжая сражаться, его тело в итоге стало больше напоминать нелюдя, нежели человека. Он приобрел способность к восстановлению и научился излечиваться даже от смертельных ран. Но способность к восстановлению напоминала проклятие. Будь он простым смертным, ему бы не пришлось испытывать такую боль. Джиниэлла была права, к боли привыкнуть невозможно. Он просто научился терпеть. Неважно, как сильно ему плохо, он не задумывался о боли и терпел, стараясь не замечать ее. Он всегда считал, что любую боль можно вытерпеть. Но боль, которую он ощущал сейчас, находилась на совершенно ином уровне. Он никогда раньше не испытывал ничего подобного. За сотни лет жизни Джиниэлла научилась приносить людям боль и страдания, а Сунмин был для нее лучшей игрушкой. Он обладал человеческим сознанием, но при этом не мог умереть так же легко, как простой человек. Джиниэлла вырвала руки и ноги Сунмина уже несколько десятков раз, и каждый раз его раны затягивались, восстанавливались и собирались с костей. Абсолютное тело и сила нелюдя, все это не позволяло Сунмину умереть. «Псина!» – выкрикнул Хаджу. Он стиснул зубы, осознавая свою беспомощность. Единственное, что он мог сейчас сделать, звать Сунмина, чтобы он не отключился, и немного ослабить боль благодаря силе нелюдя. «Ли Сунмин!» – прокричала Руби, почти рыдая. Она тоже ничего не могла сделать. Руби сидела у него под доспехами, потому что надеялась принять несколько опасных атак вместо него. Таким образом ей удавалось несколько раз спасти жизнь сумасшедшего дьявола. Впрочем, она не могла использовать защиту, созданную королевой духов, просто по своему желанию. Она срабатывала только в решающий момент, но Сунмин уже сейчас находился в ужасном состоянии. «Уйди!» Осла приложила усилия и ринулась вперед. Ее охватывал свет, ее движения внушали страх. Ну, или могли бы внушать страх, если бы их противником был кто-то другой. «Я же говорила». Джиниэлла опустила вытянутую руку. Она посмотрела на разделенное на десятки кусков тело ослы и рассмеялась. «Ты не поможешь. Ты слишком слаба. А, ты же бессмертная. Ты привыкла к боли. Что-то не похоже. А что такое? Думала, что справишься со мной, находясь в этом лесу. Ха-ха-ха, ты слишком наивна. И откуда в вас всех столько самоуверенности? Да, признаю, что ты жила дольше меня, но ты просто прохлаждалась в этом лесу вместе с феями. И как же ты планировала нанести мне урон?» Осла посмотрела на усмешку Джиниэллы и пошатнулась. С каждым ее движением боль становилась все отчетливее, а сознание покидало ее. «Ренджу», дрожащим голосом произнесла она, «он уже мертв». Осла не хотела слышать этот противный голос. Джиниэлла щелкнула пальцами и создала шипы, проколовшие ее голову. «Думаешь, если будешь звать его, то он оживет? А, прости, он же был твоим учителем». Джиниэлла, усмехнувшись, посмотрела на Сунмина. «Он был глупцом. Я же сказала ему, что он скоро умрет, а он не сбежал, даже зная об этом. Неужели он подумал, что я лгу?» «Заткнись», — выдавил Сунмин, давясь кровью. Джиниэлла противно рассмеялась и ухватилась за силу нелюдя. «Хаджу, прошу, пора бы уже чему-то научиться. У тебя не осталось ничего, кроме духа. Ты ничем не сможешь помочь. Думаешь, что я не знаю? Ты слишком долго существуешь. У всего есть предел. Ты так не считаешь?» «Заткнись», — Хаджу ответил ей, подняв силу нелюдя. «Я попала в яблочко», — она снова рассмеялась. «Логично, что у всего есть предел. С момента твоей смерти прошло несколько сотен лет. Какой бы силой ты ни обладал, долгое время ты был лишь духом. Тебе не кажется, что ты глупишь? Заткнись». Джиниэлла была права, Хаджу оставался в этом мире слишком долго. Он быстро достиг предела после того, как покинул спящий лес. Если бы он не подпитывался силой нелюдя на юге, то достиг бы предела еще быстрее. «Ты не можешь заставить двигаться это тело как надо благодаря своим силам. Тебе нужно было просто умереть 400 лет назад. Хаджу в сожалении заскрипел зубами. В этом она тоже была права. Раньше, когда Сун Мин терял сознание, он мог взять его тело под свой контроль, но сейчас он достиг предела и подобное стало для него невозможно. Надеялся увидеть что-то хорошее, оставаясь в этом мире. Эй, Хаджу разговаривал теперь не с Джинеллой. Ты слышишь меня? Сун Мин слушал Хаджу. Ему было больно, слишком больно. Мысли не связывались воедино, а перед глазами стояла красная пелена. Знаешь, она права. Почему я решил остаться в этом мире? Хаджу рассмеялся. Я мог покинуть его 10 лет назад, но я не сделал этого. Потому что я хотел увидеть не свой конец, а твой. Что с тобой станет? Мне было интересно, сможешь ли ты действительно спасти этот мир? Слышишь? Снова спросил Хаджу. Ты старался изо всех сил. Знаешь, ты же и правда уникальный. Тебе сильно больно? Да. И что собираешься делать? Твоя уловка не сработала. Ты не смог сразить эту чокнутую даже в лесу фей. Она оказалась куда сильнее, чем ты думал. Что будешь делать? Спросил он. Ты приложил много усилий. Если кто-то заикнется, что ты ничего не сделал, то я лично прикончу его. Ты постарался. Сделал все возможное. И все же всякое случается. Сколько ни старайся, иногда все идет совсем не так, как тебе того хочется. Иногда можно и проигрывать. Даже приложив все усилия, ты не получаешь гарантию победы. Сделано тобой уже столько, что можно и проиграть. Ха-ха, не похоже на тебя. Да мне просто жаль. Жаль тебя, добавил Хаджу, и Сун Мин рассмеялся. Хорошо, Джинелла облизнула губу. Видимо, такую боль выдержать ты можешь. Мне уже надоело вырывать тебе глаза и пальцы. Пора сделать что-то поинтереснее. Может, стоит заняться внутренними органами? Ты когда-нибудь видел внутренности вблизи? Желудок, толстая кишка или печень, например? Знаешь, как они выглядят? Толстая кишка очень длинная. Как думаешь, насколько длинная окажется твоя? Или, не слушай ее, посоветовал Хаджу. Или, может быть, стоит помучить не тебя? Не слушай. Джинелла встала на ноги. Сун Мин тут же уловил аромат. Это был не запах крови, а что-то другое. И он тут же понял, что именно. Не обращай внимания, повторил Хаджу. Его голос дрожал. Он действительно говорил эти слова для того, чтобы защитить Сун Мина. Чтобы он не отчаялся еще больше. Чтобы не закричал. Слишком жестоко. Так и есть. От нее всегда веяло таким запахом. Пахло неизвестным полевым цветком. Кончики пальцев Сун Мина задрожали. «Хочешь посмотреть?» Рассмеявшись, спросила она. Ее магия насильно повернула голову Сун Мина вперед. Он широко раскрыл единственный глаз. Перед ним стояла хохочущая Джинелла, а рядом с ней находилась побледневшая Пексова. Она пришла сюда после того, как убила Куна. Хотя после смерти вампира его силы и вернулись к Джинелле, Пексова подумала, что все же сможет помочь Сун Мину. Кун был силен, а полнолуние сделало его способность к восстановлению и силы еще мощнее, поэтому его убийство у нее заняло куда больше времени, чем она рассчитывала, но все же это было несложно. Нанесенные им раны оказались не так уж опасны, а по скорости Пексова его опережала, так что расправиться с ним оказалось куда проще, чем она думала. Придя сюда, она подумала, что бой против Джинеллы тоже может пройти легче, чем предполагалось. Подумала, что если они пойдут против королевы вдвоем, то у них появятся все шансы на победу. «Ученик, не переживай», — ответил ей не Сун Мин, а Джинелла. «С такой внешностью тоже можно жить. Пройдет время, и он восстановится. Разве не удивительно, ученик? Да слышит он тебя. Что такое? Хочешь услышать его голос? Хорошо, я тебе помогу». Джинелла опустила руку, и торчащие из земли шипы пробили живот Сун Мина. Все его внутренности подступили к горлу. «А-а!» — закричал Сун Мин. «Учитель, прошу!» — дрожащим голосом промямлил он. «Бегите!» Произнося это, он начал прикусывать губу. Хаджу больше ничего не говорил. Точнее, Сун Мин уже не мог его слышать. «Ученик!» — завопила Пексова. Все мысли спутались. Она оттолкнулась от земли, ловко раскрыла технику разворота и с широко раскрытыми глазами помчалась на Джинеллу. «Прошу, учитель», — обратился к Пексова Сун Мин жалобным тоном, — «вам не под силу остановить этого монстра, бегите пока не поздно». Его сознание помутнело, казалось, что он вот-вот отключится. «Да», — Джинелла рассмеялась, она ловко схватила Пексова за руку, вывернула ее и рассмеялась. Та не стала сопротивляться и просто сделала оборот вокруг нее, стараясь при этом не получить ранений. Параллельно с поворотом Пексова порезала запястье другой руки Джиниэлла и из раны хлынула кровь. Сун Мин, плача кровью, наблюдал за Пексова. Они встретились взглядом. «Ты почему плачешь?» – подумала она. «Настолько больно, не переживай, ученик, ты спасал меня несколько раз, так что настала моя очередь спасти тебя». Пексова протянула руку и обогнула смеющуюся Джиниэллу. «Прошу». «Что?» Джиниэлла обернулась и пострела на Сун Мина. «Что ты сказал?» Пексова осела на месте. Она посмотрела на стекающую по ее телу кровь и медленно моргнула. Джиниэлла вытащила из живота девушки руку. «Разве я не просила сказать это раньше? Тогда бы все кончилось быстрее». Ах, изо рта Пексова полилась кровь. Агрх. Сун Мин закашлялся кровью и зарыдал. Его тело начинало приходить в себя. Но прежде, чем он полностью восстановился и смог что-то сделать, Джиниэлла взорвала его голову. «Все в порядке, я не убила ее. Пока что. Но иметь дело с людьми так утомительно». Она достала бутылочку эликсира и полила им раны Пексова. Сложно поддерживать их в норме. Пробормотав это, Джиниэлла и подняла взгляд. «Собираетесь просто смотреть?» Она направила взгляд во тьму и задала вопрос. Глава 395, отчаяние 2. «Что же делать?» Скарлетт вздохнула, наблюдая за ситуацией со стороны. Хотя она и понимала, что происходит, идей о том, как лучше поступить, у нее не было. Да и есть ли сейчас какое-то правильное решение? Скарлетт то сжимала, то разжимала кулаки. Руки в перчатках покрылись потом, а плечи и ноги дрожали. Она поняла, что сейчас ощущает самый настоящий страх. «Так и будешь смотреть?» Когда Джиниэлла задала вопрос, Скарлетт сглотнула. Она догадалась. «Ну да, логично. Как же мне быть?» Скарлетт начала покусывать нижнюю губу. Пексова с дырой в животе упала на землю, дрожа всем телом. Над ней стояла Джиниэлла, поливая рану эликсиром, и та запенилась. Скарлетт и представить не могла, что станет свидетелем такой сцены. Ей и не хотелось представлять нечто подобное. Все это время она думала, что все идет куда проще, чем предполагалось. И личи, и рыцари смерти, и нелюди, противостоять им было совсем несложно. Они достаточно хорошо подготовились, а монстры нападали не толпой, а по несколько штук. Расправа над ними заняла какое-то время, но проблем никаких не возникло. После того, как связь с Терезой прервалась, Скарлетт предположила, что что-то идет не так, но и представить не могла, что все настолько плохо. Волшебница руками обхватила свои плечи и посмотрела на Сун Мина. Он видел, как тело его учителя пробил кол. «Если я помогу им, что-то изменится», — подумала она. Скарлетт уверена в своих способностях, но она настолько самонадеянная, чтобы броситься в бой напропалую. К тому же, если рассуждать здраво, то даже с ее помощью ничего не изменится. Все, что она может сделать, не оставлять их одних и составить им компанию на том свете. «Можешь просто смотреть, все равно будет весело», — тихо произнесла Джиниэлла и начала двигать руками. Тело Пексова тут же окружила красная магия. Пексова, человек, она не может восстанавливаться, как это делают Сун Мин или Джиниэлла. Она поморщилась от боли. Эликсир залечивал ее раны, но процесс был небыстрым. «Отпусти». И все же Пексова шевелилась. Она расставила руки, пытаясь освободиться от магии Джиниэллы. «Нет», — рассмеялась королева вампиров. Красная магия сдавила руки Пексова. Она заскрипела зубами, но крик сдержала. «Хватит», — закричал Сун Мин, пытаясь встать на ноги. Джиниэлла вытащила кол, проткнувший тело Пексова, из ее тела. Кости треснули, кожа порвалась. Страшная боль затмила ее сознание. Она даже не могла кричать. Проблема больше была даже не в физической боли, а в ее сознании. Джиниэлла схватила Пексова за горло. Сун Мин быстро ринулся в их сторону, зарычав, как хищный зверь. «Как приятно слышать!» Джиниэлла кивнула и рассмеялась. Она, не оглядываясь назад, применила магию, но Сун Мин голыми руками разорвал ее защитный барьер и нацелился на ее спину. Пексова, которую Джиниэлла держала за шею, встретились взглядом с Сун Мином. «Тебе пора прилечь», — пробубнила Джиниэлла и задействовала магию. Расстояние между ними резко сократилось, и было слишком поздно предпринимать что-то, чтобы избежать удара. От защиты, созданной королевой фей, почти ничего не осталось. Из-за пазухи Сун Мина выскочила Руби. Она не знала, подходящее ли сейчас время, но если она не попробует, то Джиниэлла убьет всех, кто тут присутствует. «Пожалуйста, хоть бы сработало», — взмолилась Руби, закрыв глаза. Благословение, оставшееся у нее от королевы духов, заблестело в ее глазах, и атака магии от приблизившейся Джиниэллы не смогла пробить защиту Руби. Боже, королева вампиров округлила глаза. Она и представить не могла, что у искусственно созданного духа хватит сил, чтобы остановить ее атаку. «Иди!» – прокричала Руби сквозь стиснутые зубы. Сун Мин удивился созданной фамильяром защите, но не растерялся и пошел вперед. «Еще раз!» – на конце копья появились молнии, но... «Нет!» – выкрикнула Скарлетт. У Сун Мина пропала голова, а тело рухнуло. «Я перестаралась!» – Джиниэлла нахмурилась. «Тебе еще рано умирать!» – королева вампиров выпустила из рук Пексова, и та рухнула на землю. «А-а!» – простонала осла. Из ее тела хлынула кровь, но она вышла из-под магии Джиниэллы. Тем не менее, она не могла изменить ситуацию. Магия королевы вампиров порвала крылья ослы, и она начала падать вниз. «Нет!» – бессильно прошептала Руби, распластавшись по земле. «Ты живой?» Тело Сун Мина, оставшееся без головы, зашевелилось. Джиниэлла посмотрела на его шею и рассмеялась. «Живой!» Она наступила на его тело. «Нет!» – пробормотала Скарлетт, сжав кулаки. «Если размышлять логически, то правильнее всего было бы сбежать. Скарлетт не обладала достаточным количеством сил, чтобы как-то помочь в данной ситуации, и она прекрасно знала об этом. Она не думала, что бегство будет ошибкой. Разве в конечном счете ее жизнь, это не самое важное, что у нее есть? Скарлетт не была настолько глупа, чтобы перепутать геройство с глупостью. Она считала, что в случае, если весь мир завтра рухнет, то правильно будет не сажать деревья, а сорвать и съесть яблоко. Так не пойдет, это нелогично. Я же знаю, что эта смерть будет напрасной, это не храбрость, а глупость. Но все же я не могу так, не могу просто наблюдать за происходящим, Скарлетт сглотнула. Ты сама на это решилась, так что не сожалей. Пообещай себе, что не будешь жалеть. Ну или займешься этим позже, если это будет возможно. Скарлетт перевела дыхание и вышла из тени деревьев. Немного пошатываясь, она шла вперед, применяя магию. Она поддерживала здравый смысл с помощью магии, но страх от этого никуда не пропал. Вышла. Джиниэлла рассмеялась, обнажив клыки. «Я думала, что ты сбежишь. Ты добрее, чем я думала. Ну, или же глупее». Скарлетт не отвечала. На этой территории уже расставлены магические ловушки, но из-за боя Сун Мина и Джиниэллы они уничтожены. Не нужно иметь никаких надежд. И не сожалей ни о чем. Ты же сама вышла вперед. Зачем тогда вышла, если знаешь, что бессильно? Джиниэлла медленно подошла к Скарлетт. Сун Мин, потерявший голову, все еще ворочался на земле. Неважно, настолько хорошей регенерацией он обладает, на то, чтобы отрастить новую голову, требовалось время. Пексова оперлась о землю и поднялась на ноги. Ее кости были сломаны, а внутренние органы сильно ранены. Но она, преодолевая все трудности, поднялась и нацелилась на Джиниэллу. На нее накатывал целый ряд эмоций. Страх, отчаяние, сожаление, злоба. Джиниэлла чувствовала это и испытывала восторг. А полнолуние, придававшее ей сил, делало ее еще счастливее. «Ну же, иди сюда, стерва!» – прокричала Скарлетт. Делала она это для того, чтобы постараться избавиться от страха и придать себе уверенности. Красные руны окружили ее, а Джиниэлла лишь громко рассмеялась. «Давно на меня никто не ругался». Пространство было наполнено магией королевы вампиров, из-за чего Скарлетт не могла в полной мере раскрыть свои заклинания. На это нет времени. Она слишком сильна. Хотя эффективности будет почти что на нуле, ей ничего не остается, кроме как использовать магию по ходу. Скарлетт применила скачок и удалилась от Джиниэллы, чтобы получить хоть какую-то свободу в действиях. Если бы у нее было время все просчитать, то она бы справилась лучше, но сейчас она раскрывала магию, на которую просто требуется меньше всего времени. Она создала тысячи волшебных бомб, что поднялись в ночное небо. Собравшись в одном месте, они все вместе пробили защиту Джиниэллы. Та посмотрела на них и рассмеялась. Она взмахнула рукой и с одного удара разрушила их всех. Монстр. Она оказалась сильнее, чем Скарлетт ожидала. Просто магическими бомбами ее явно не взять. Стоит попробовать что-то еще или потянуть время и задействовать великую магию. Нет, времени на это не хватит. Джиниэлла была прямо у нее перед носом. Скарлетт широко раскрыла глаза и направила все силы на создание щита, но противница с легкостью его разрушила. Скарлетт удивилась тому, насколько просто у нее это вышло. Изо рта у нее потекла кровь. Ее откинуло назад, и она упала на землю. «А-а!» – закричала Пексова и набросилась на Джиниэллу сзади. «Ты говори нормально, а то твои вечные крики заметно утомляют. Больно». Упавшая на землю Скарлетт закашлялась кровью. Она решила, что не будет сомневаться в принятом решении, но все же начала о нем жалеть. Джиниэлла обернулась к накинувшейся на нее сзади Пексова. Та, сжав кулаки, принялась стучать ими по груди королевы вампиров. Когда Джиниэлла подняла руку, чтобы остановить Пексова, ее откинуло назад. А все потому, что черный дракон подоспел вовремя и набросился на нее. «И ты ту?» Джиниэлла спокойно поднялась на ноги. Красная магия окутывала ее тело. «Должен же быть еще один человек!» «Нет!» Черный дракон не отвечал ей. Сун Мин все еще не отрастил свою голову, а осла тяжело дышала из-за полученных ран и порезанных крыльев. Пексова не могла нормально двигаться, а Скарлетт получила серьезные ранения. Джиниэлла рассмеялась. Кожа черного дракона покрылась чешуей. Магия королевы вампиров не могла пробить чешую дракона. Она выступила вперед. «Неплохо, но выглядит ужасно», – пробубнила Джиниэлла. Черный дракон протянул к ней руку и схватил ее за горло, сильно сжимая запястье. В итоге из ее головы хлынула кровь. «Где еще один?» Черный дракон не интересовался даже, почему она спрашивает об этом. «Второй не придет». Он вспомнил мертвого короля копий с застывшей на губах самодовольной улыбкой. Что такого веселого в смерти, что он улыбался до последнего? У него отсутствовала половина тела, а на лице красовалась улыбка. «Разве ты не говорил, что хочешь попробовать сразиться с Мусином? Так почему же ты так глупо умер на полпути?» Магия Джиниэллы пробила плечо черного дракона. Она оказалась настолько сильной, что, постаравшись, смогла пробить чешую дракона. Тот на мгновение заколебался, но он не остановился и продолжил двигаться вперед. Терезы нигде не было видно. От нее не осталось даже тела, или она все еще жива. Джиниэлла способна на что угодно. Она голыми руками приняла атаку черного дракона. Он приложил все усилия и смог разрушить ее атакующую магию. Ллойд смотрел на Грейс. Ну почему? Он пробовал несколько раз, не жалея жизненной энергии. Сейчас действенным способом может стать разве что магия Грейс. Именно она смогла уничтожить короля магов Ким Джон Хёна. Магия изгнания, которую развернул Авель, пожертвовав на нее не только жизненную силу, но и своего брата, могла спасти и нынешнюю ситуацию. Но у него не получалось ее задействовать. Ну почему? Дрожащими глазами он смотрел на свиток. Ллойд не мог задействовать не только магию изгнания, но и всю остальную. Совсем недавно в бою против личей, рыцарей смерти и нелюдей Грейс прекрасно себя показывал, но сейчас свиток просто не реагировал на Ллойда. Это и есть судьба. Ллойд сжал Грейс. Он продолжал пытаться задействовать его, но тот даже не светился. Маг развернул свиток. Наполнявшие его до этого символы постепенно исчезали. Кто-то сделал так, чтобы свиток было невозможно использовать, стирая из него все записи. Но кто? Неужели Святой Дух? Кто способен на такое? Это и есть предопределенный конец? Обречено спросил Ллойд. Глава 396. Отчаяние 3. Отсутствие головы означало точную смерть, но поскольку он не был человеком, он мог восстановить даже ее. Пока это происходило, он вспомнил свою темную сторону сознания и забыл о происходящем, потому что следом он вспомнил всю свою жизнь, в которой все перемешалось. «Я родился в Сеуле, отца моего звали Ли Сун Джун, и я с детства осваивал ци. Тогда я считал, что не имею никаких недостатков, поэтому испытывал отвращение к тому, что нужно изучать ци и непременно посещать университет. Там я не слушал преподавателей, но даже в столь юном возрасте смог переплюнуть отца по навыкам. Я относился к выдающемуся роду драконов и владел магией. Я никогда не встречал выдающегося нелюдя по имени Хаджу, но мне было совсем не страшно. Я пересек весь лес, которым тот управлял, но в итоге время вышло, и мне пришлось покинуть интернет-кафе, так как настало идти на дополнительные занятия. Меня немного волновало, что я не смог сделать домашние задания для дополнительных занятий, но с ци проблем у меня никогда не возникало. Я же превзошел своего отца, который находился на границе превосходства, так что первым делом я создал свою собственную ци и назвал ее Черным Громом. Эта ци была быстрее всех в мире, а учитывая, что я был хорошим магом, у меня вышло сделать ее идеальной. Я получил прозвище «Дорогая кровь» и, прожив 700 лет, стал одним из сильнейших людей. Мне не нравилось, когда меня окружали люди, поэтому я жил отдельно ото всех, своей собственной жизнью. Вместо того, чтобы сделать Черный Гром идеальным, я отправился на поиски Тенера, потому что не сделал домашние задания и на дополнительные занятия идти совсем не хотелось. Жизнь наемника всегда была настолько опасной, что я не знал, когда мог умереть. Так вот, Продолжая болтаться без дела, я услышал о сестрах, которых звали Джиниэлла и Джемини. Я схватился за камень, вернулся в прошлое и оказался пойман Хаджу, испытав при этом страшную боль. Я не пошел на дополнительные задания, а оказался в этом чертовом мире. Мне хотелось увидеть родителей и друзей, но рядом со мной находилось два вампира. Я наслаждался жизнью вместе с ним и, будучи наемником с ранга Искрона, не имея абсолютно никаких планов на будущее, я вернулся в прошлое и получил прозвище «Повелитель тьмы», обретя надежду. Со временем я забыл свое предыдущее прозвище и стал вторым родственником Джиниэллы. Мне не нравилось прозвище «Повелитель крови». Будучи наемником с ранга, я встретил Ви Джихюн. Я прикончил призрачного копьеносца и стал королем копий. Меня продолжали называть «Повелителем тьмы». Я был драконом и в итоге умер от рук Хаджу. Я. Кто я? В сознании Сунмина все смешалось в кучу. Он был обладателем сердца дракона, повелителя крови и Ян Ильчона. Воспоминания, связанные со всеми тремя, слились воедино в его сознании. Полнейший хаос, в вихре которого находился сам Сунмин. Как же странно. Кто я? Он опустил взгляд на собственные руки. Сейчас он был главой Самарён, Ян Ильчоном, убитым Хаджу отцом черного дракона, повелителем крови, Джухвибыком, ставшим для Джиниэллы и Джемини отцом. Это и есть я, эй. Сунмин посмотрел в сторону, откуда послышался голос. К нему спиной стоял Хаджу. Он со стороны наблюдал за происходящим в сознании Сунмина хаосом, что находился за легким туманом. Парень посмотрел на спину Хаджу и на него нахлынул ряд эмоций. Первым делом он почувствовал ощущения, пережитые драконом, когда тот умер от рук Хаджу. У дракона не было шансов на выживание и единственное, что он ощущал, страх. «Ты что увидел? Немногое. Боишься меня? Нет». Страх постепенно рассеялся и окончательно исчез. Это мир сознания, в котором он был несколько раз. Сунмин всегда встречался здесь с Хаджу. «Почему я здесь?» «Потому что Джиниэлла оторвала тебе голову». «Джиниэлла? Почему? Почему это дитя?» «Нет, это не мои воспоминания». Сунмин обеими руками обхватил голову. «Видимо, ты немного ошарашен. Ужас, ужасное чувство, будто это совсем не я». Подобное у него было впервые. К этому моменту Сунмин поглотил три сердца. Ян Ильчона, дракона и повелителя крови. Он поглотил их, но они его практически не усилили. Не находившие себе места воспоминания метались из стороны в сторону прямо у них на глазах. Хаджу спокойно наблюдал за ними. «Я тут уже давно», — произнес Хаджу. «Больше 10 лет я нахожусь в твоем сознании. За это время я смог узнать тебя лучше, чем кто бы то ни было. Также я узнал, в чем твоя убийственная особенность. Что ты хочешь сказать? Разница между душой и телом», — Хаджу усмехнулся. «Ты постоянно носил в себе эту опасность. С этим ничего не сделаешь, ведь твое тело совсем не так просто, как человеческое. Ты стал нелюдем, но при этом не идеален, никогда не был идеальным. Ты пытался это как-то исправить, но тебе никогда это не удавалось.